Он подчеркнул последние слова, и чуть заметная улыбка скользнула по губам Рафаэля. Такт. Он знает, в чем дело. Надо уметь смолчать, когда что-нибудь не нравится, а не соглашаясь сделать вид, что просто не совсем понял. В таких случаях его святейшество сам поправит ошибку и отменит неверное решение, как будто его вовсе не было. Браманте все прекрасно усвоил. Он одет в те цвета, которые особенно приятны для глаз и не раздражают легко возбуждающихся горячих людей, как Юлий II. На нем спокойно серые, голубые или мягкие тона. И голос его звучит ровно, спокойно, но без всякого заискивания. А глаза, черные, бархатные глаза, кажутся такими чистыми, без искры лукавства. Браманте ввел Рафаэля в раззолоченные покои Ватикана, еще носившие заметный отпечаток вкуса Александра VI. Чтобы подбодрить земляка, архитектор всю дорогу шутил и рассказывал ему смешные истории из Боккаччо, заключив у самого входа во дворец. «Подумай, дружок, что страшнее, Ватикан или чума?» А ведь эти забавные истории рассказывались, по словам Боккаччо, в кружках дам и кавалеров в разгар чумы. И однако они умели смеяться. Как следовало по обычаю и этикету, Рафаэль преклонил колени и поцеловал папскую туфлю, ожидая благословения. В глазах папы заблестели приветливые огоньки. Протягивая Рафаэлю руку для поцелуя, Юлий II сказал с видимым удовольствием: «Ты знаешь от Браманте, зачем вызван в Рим? Отныне все твои силы, все дарования должны принадлежать нам. У нас для всех достойных найдется дело. Всякий же ленивый раб навлечет на себя наш гнев». Папа задумался, и глаза его благосклонно скользнули по фигуре молодого художника. «Браманте заведует работами в Ватикане», — проговорил он наконец после продолжительного молчания. «Почти все залы уже разобраны. На твою долю приходится зала «Делла Синьятура». А теперь ступай. Обдумай, делай наброски, но только скоро. О, время дорого, а жизнь коротка». Когда Рафаэль был уже у дверей, папа окликнул его: «Смотри, работай добросовестно, раз ты удостоился чести писать здесь наряду с лучшими мастерами. Помни, что папа смотрит за всем сам и не допустит ничего недостойного». Браманте вышел вместе с Рафаэлем. Он должен был немедленно показать молодому художнику назначенную ему для росписи залу. «Э, друг», — сказал он сумрачно шагавшему рядом с ним Рафаэлю, — «совершенно не к чему смотреть осенью. С его святейшеством вовсе не так трудно ладить. Правда, он не любит неповиновения, но зато он истинный ценитель искусства и умеет, как никто, подбирать достойных художников. Теперь здесь работают Перуджино, Синьорелли и тот, которого, ты знаешь, я недолюбливаю. Нелюдим Микеланджело Буонаротти. Он расписывает плафон Сикстинской капеллы. Вижу, вижу по глазам, как хотелось бы тебе посмотреть на его работу. Напрасно. Нелюдим никого не пускает взглянуть на свой плафон. Посмотрел бы ты, как, скрипя сердце, принимает он самого папу. Грозный и угрюмый, вооруженный кистью, словно алебардой. Только один сан сохраняет его святейшество от гнева Микеланджело. А вот была потеха, когда Буонаротти выгнал из капеллы своих помощников-флорентийцев». Так пришли они в залу Делла Синьятура. Роскошь папского дворца поразила Рафаэля.